Судя по качеству прочных и красивых домов, только такие дома и сохранились. Население города было весьма многочисленным. Подобным домам в пределах городской черты у кичуа обычно соответствовало огромное количество глиняных домов, которые, естественно, не могли сохраниться до наших дней. То же самое имело место в Куско. Это видели испанцы, например, Педро Санчо, который был секретарем Писарро. «Там более 100 000 домов», — написал он в своей хронике. «Более 100 000 домов», — насчитал в Куско и хронист Мигель де Эстете. Основываясь на этих данных, Варгас считает, что и в Писаке дома простых людей исчислялись тысячами. Писак стоит на стратегически важном месте, почти на неприступной горе. Он господствует над долиной, уходящей в сторону Паукартампу. То был слишком важный перекресток дорог, чтобы здесь стояло рядовое селение. Варгас утверждает, что до инки Уайна Капака Писак имел такое же значение, как и Куско. Это была столица первого порядка, как в свое время столицами были Олья-Тайтамбо, Чинчеро, Мачу-Пикчу и другие городские центры, пишет он. И действительно это было так. И пока рядом с Куско стоял Писак, инкам было не до поручений своего отца Солнца. У них просто не было времени, чтобы вспомнить о них и тем более придумать такое. К тому же любая попытка вмешаться в дела такого соседа, как Писак, могла быть неверно понята им, поскольку сосед сам предпочитал решать свои проблемы за счет других, к числу которых относились и инки. Вот почему Куско стремительно обрастал каменными стенами и бастионами. Камня, в отличие от пригодных к пахоте земель, было повсюду так много, что в нем не испытывали недостатка. Кругом возвышались горы, они давали камень и поднимались к небу, словно соревнуясь с вершинами недоступных человеку гор, каменные громады крепостей и круглых, расширяющихся у основания башен, моделью для которых служили все те же горы. Однако люди научились не только возводить, но и разрушать каменные бастионы. И прочность камня оказалась бессильной перед твердостью человеческого духа. Варгас считает, что Писак потерял свое значение в годы царствования инки Уайна Капака. Эту мысль замечательный перуанский исследователь высказал предельно осторожно, что дает нам право попытаться взглянуть на факт падения Писака как столицы не с конкретных позиций самого города, которые сегодня как бы навязывают нам его развалины, а несколько шире, то есть с позиций всего региона Кичуа. Прежде всего, исследования Варгаса дали прямые доказательства высокого уровня, которого достигли города-государства Кичуа до их включения в состав царства инков. Стал понятнее и характер реальных отношений между городами-государствами Кичуа и сам процесс складывания панкичуанского государства. На добровольных началах он не строился. Развалины Писака ясно говорят, что город погиб не в результате какой-то одной и скоротечной катастрофы. Следовательно, он умирал постепенно, а хорошо сохранившиеся насыпные террасы, как нам представляется, свидетельствуют о достаточно продолжительной агонии. Если бы город обезлюдил сразу, то кому и зачем понадобилось бы поддерживать их? Нет. Угасание города длилось долго.